Глава 23. Газа. 2001 год. Ничего не закончилось. Может ли такое быть опять? Не врубаюсь. Мы потеряли достаточно. Есть такие, кто не терял ничего. Почему нам так жестоко не прет? «Горячий молоток!» — кричу по рации. Это кодовое название взрывного устройства. Столб черного густого дыма. Небольшие языки пламени, и они там, внутри, на земле, без сознания. Двое. Сдавленный, едва слышный плач. Не знаю чей. Кто-то зовет на помощь. Какие-то выкрики, кашель. Обрывки слов, какие-то звуки, и все замолкает. Даже муэдзин на минарете в лагере беженцев. Только свист в ушах и шипение огня, похожее на звуки вышедшей из строя громадной машины, производящей кукурузные хлопья. И острый запах резины, как будто баскетбольный мяч попал тебе со всего размаха в рожу, и у тебя круги перед глазами, и ты едва не в отключке. Запахи сжженной резины и обугленного мяса. Убийственная, удушающая смесь так избивает тебя с ног. Я осмотрел себя. Руки-ноги вроде бы целы, крови нет. И побежал к ним, наклонился над одним, потом над другим. На правом запястье у меня черный браслет с красными бусинками. Сниму только в день дембеля. Это амулет. Он оберегает нас всех. Подарок Ошри, сделанный его руками, вернее, рукой. Проверил пульс. Пульса нет, все ясно. Я сегодня уже не упираюсь так, когда все кончено. Раньше я продолжал бы бить по грудной клетке, кричал бы «Дыши, засранец! Пожалуйста, дыши!» или «Держись, мужик! Не вздумай дать дуба прямо сейчас!» Даже когда кто-то испускал дух, я был уверен, что он еще что-то хочет мне сказать. Конец, значит, конец. А в газетах напишут опять «Рота смертников» прямо перед дембелем. Так оно и бывает, братан. В общем, рутина. В первый момент темнота в глазах сжимает горло. Ты словно ослеп, парализован, кулаки сжаты до боли, не можешь вдохнуть. Голова пустая, все мысли словно выдуло, полный вакуум. Как будто освобождается место для чего-то, что должно случиться. Жуть. Через несколько секунд прорывает плотину. На тебя бурным потоком обрушиваются обрывки каких-то мыслей. В голове набатом бьются слова «Их уже нет, их уже нет, их уже нет». Ты еще не врубился как следует. А острое чувство потери захлестывает тебя. Оно идет изнутри, как будто кто-то литрами заливает его тебе в жилы. Ты чувствуешь безысходность. Конец света. Я лично привык, что конец света неминуемо наступает опять и опять. Привык в какой-то миг разваливаться на куски от отчаяния, а потом буквально за минуту собираться вновь. Поцелуй в окровавленный лоб. Ну, на прощание. Последний взгляд в еще открытые глаза. И конец. Возвращаюсь в строй. Я возвращаюсь в роту, к его тапочкам, которые еще стоят у койки, к солнечным очкам на одеяле, к раскрытой книге на подушке, книге под названием «Вся жизнь впереди» или что-нибудь в этом роде. Ирония этой жизни бьет ключом, и все по голове. И печенье, которое Циун купил себе на субботу, и недоеденная пачка чипсов, и затрепанное полотенце Пинчука, зеленое с белым, в клетку, которое прошло с нами все круги ада, сохнет на ржавой железной спинке кровати. Я помню его еще с первой недели на учебке, это полотенце. Уже тогда выцветшая, грубая, да что там грубая, наждачная бумага, да и только. Зитлауи спросил, что такое, ничего лучше мамочка тебе не могла припасти, интеллигент вонючий. Не могла позаботиться как следует о своей малютке. Пинчук промолчал. Было видно, до чего ему обидно и больно деликатному мальчику, который обожает свою маму. Мама. Мать Пинчука, вот черт. Она же еще не знает. Ей еще не сообщили. Она, наверное, сейчас улыбается, заказывает по телефону билеты в кино на сегодняшний вечер. Там автоответчик. Она оставляет на нем свой заказ. Приходят ее товарки. Они сидят на лужайке перед домом. Скоро ее жизнь развалится на куски. В отличие от нас, у нее нет привычки. Для нее это впервой. Какая жалость! Если бы она знала, что кто-то хоть слово сказал про его полотенце тогда на учебной базе, она бы точно купила ему самое клевое, как в Голливуде, из чистого золота своему сыночку. Я уверен, что дело было в самом Пинчуке. Ему было неудобно. Он боялся травмировать маму и предпочел остаться навсегда с этой поганой наждачной бумагой. Бедняга.